постели две недели. Смотрю футбол и кино. Закрыты глухо окна, двери. Лежу и мне хорошо. Ток-ток, тот же звук. С потолка вода. Ток-ток, дождь мой друг. Навсегда. Звонила и говорила назло, что ты всю ночь с другим ходила. А ну и что, ну и что? Ток-ток, тот же звук. С потолка вода. Ток-ток, дождь мой друг. Навсегда. Когда дожди, ты меня не жди и ночью мне не звони. Я в такую ночь буду слушать дождь, стоя в луже воды. Ток-ток, тот же звук, с потолка вода. Ток-ток, дождь мой друг, навсегда. Когда дожди,